Глава 59. Ночью пирамидов глаз не сомкнул. Большего мучения нельзя представить. У тебя огромная сила, а сделать ничего невозможно. Буквально ничего. Остается верить в чудо, как в детстве, когда в рождественскую ночь маленький Владик загадывал найти под елкой заветную игрушку. Детские мечты заканчивались слезами. Сейчас надеяться на волшебство не приходилось. Ни по чину жандармскому полковнику. Нехороший звоночек пирамидов ощутил, когда Клубкова не явилась вовремя, хотя клятвенно обещала. Он успокоил себя, что в праздник барышня могла потеряться во времени. Не упустит она вознаграждение в 100 рублей, которое ей было обещано из секретного фонда охранки. Для бедной актрисы огромные деньги. Полковник был уверен, материальная выгода надежнее честного слова. Вчера Клубкова так обрадовалась сотне, что готова была подтвердить любые факты, которые ей предложат. Особенно если накинут еще сотенку. Такое поведение пирамидов понимал и одобрял. Прошло более получаса, когда она должна была явиться. Пирамидов не мог представить причину, по которой девица могла обмануть. Совесть или раскаяние в расчет не берутся. Глупостями полковник не занимался. Настоящая тревога проснулась через 1.5 часа. Что бы ни случилось, Клубкова должна быть здесь. Даже если попала под конку, поскользнулась на мостовой или с крыши свалилась глыба льда. Обязана прислать весточку. Полковник повторил ей трижды. Девица клятвенно обещала, что с ней ничего не случится. Уж если выжила в кровавых лапах Ванзарова. Особо беспокоило, что Клубкова проживала не в дальних рабочих кварталах, а неподалеку, на Екатерининском канале. На извозчике 5 минут тихим шагом, пешком 10. Не желая сдаваться неизвестности, Пирамидов направил Мочалова по адресу. Ротмистр вернулся не слишком скоро. Вернулся один. Хуже были новости, которые он доложил. По указанному адресу Клубкова не проживает. Более того, никогда не проживала. Что подтвердил дворник дома и сам домовладелец, найденный за праздничным столом вмиг протрезвевшим. Призрак надежды растаял окончательно. Полковник отчетливо понял. Его обманули. Провели как щенка, причем дважды. Одна и та же мерзавка. Такой подвиг заслуживает чугунную медаль за глупость. Он так желал схватить Ванзарова за горло, так хотел услужить своему шефу, что на радостях совершил ошибку. Ошибку непростительную. Доверился словам. Не проверил. Не оставил ее под замком. Не сделал ничего из того, что должен был. Теперь надо исправлять чрезвычайную ситуацию. Мочалов помалкивал, зная, что сейчас происходит в душе и мыслях его командира. Пирамидов приказал вызвать всех офицеров, невзирая на отпуска и праздник. Весь штат охранного отделения собрался быстро. Полковник отдал приказ немедленно найти своих агентов, дать им описание Клубковой, перетряхнуть столицу снизу доверху, но найти ее любой ценой. К утру она должна сидеть в охранке. Каждый должен лично обойти вверенный ему участок города. Никакого сна, отдыха и застолий, пока исчезнувшая не будет найдена. Офицеры разошлись, а полковник остался ждать в кабинете. Эта пытка оказалась невыносимой. Минуты вонзались иглами, часы рвали сердце клещами. Владимир Михайлович не мог ни есть, ни спать. Он лихорадочно искал выход, готовясь к тому, что розыски будут тщетны. К 7 утра было получено последнее донесение. Никаких следов Клубковой установить не удалось. Более того, никто из агентов никогда о ней не слышал. Пирамидов понял, что попал в яму, выбраться из которой почти невозможно. Оставался последний и единственный шанс — блеф. Он вызвал Мочалова, державшегося молодцом, хоть не спал ночь, и приказал привести арестанта. Ротмистр расстарался. Ванзарова ввели под конвоем штыков. Преступник выглядел бодрым, свежим и как будто в отличном настроении. Пожелал доброго утра, сел без приглашения и закинул ногу на ногу, словно в гостях. Мочалов с конвойными были отпущены. «У вас была возможность обдумать безнадежность вашего положения», — сказал Пирамидов, закрывая показания. «Я обдумал», — сказал Ванзаров. «Готовы сделать признание?» «Готов забыть то, что случилось, если немедленно отпустите меня и снимете филерское наблюдение. Незачем людей попусту гонять». Нечто подобное Пирамидов предвидел, готовился и сдаваться не собирался. «Как видно, у вас в голове помутилось, Ванзаров. Или вы мне угрожаете?» «Не имел такого намерения, господин полковник. Как изволили вчера сказать, игра окончена?» Арестованный без страха и почтения смотрел прямым, немигающим взглядом, как прокурор на подсудимого. Под воротом мундира пробежали мурашки. Полковник не дрогнул. Еще чего не хватало — пугаться мелких чиновников. «Не будем терять времени», — сказал он. «Пишите признание. Обещаю отпустить под домашний арест». Ванзаров кивнул, будто согласился. «Была обещана очная ставка со свидетелем, давшим против меня показания». «Очную ставку я отменил», — ответил Пирамидов так, словно ситуация у него под контролем. «В чем причина?» «Задавать подобные вопросы вы не смеете в вашем положении. Не тяните время, Ванзаров!» «Вы правы». «Время теперь дорого», — ответил он. «Позвольте разъяснить ситуацию. Не вы отменили очную ставку, а свидетель не явилась. Вы бросили на ее поиски своих сотрудников, но найти не смогли. Это не случайность. Дело в том, что Ариадны Прокофьевны Клубковой не существует. Наверняка подтвердит адресный стол. Эта барышня любит громкие псевдонимы. Может представляться мадам Ленорман или Сара Бернар. Фантазии ей не занимать. Вы получили протокол от несуществующего человека, полностью фальшивый. Не только в суде его лучше никогда не показывать. Настоящее в нем почерк, которым подписано фальшивое имя. Удар полковник выдержал. Только кулак сжал до красна. «Можете подтвердить ваше обвинение?» В гостинице «Англия» 4 дня назад поселилась некая Прасковья Михайловна Ладо. Если сравнить росчерк в книге постояльцев с подписью «Под показаниями», сомнения исчезнут. «Как вы сказали?» — спросил Пирамидов, не желая верить своим ушам. «Барышня показала портье настоящий паспорт», — ответил Ванзаров. «Она та самая неуловимая Ладо, что проходит во всех розыскных списках в числе 10 самых опасных революционеров-боевиков. Насколько помню, ее революционная кличка — Ляля. Фотографии нет. Ей удавалось избежать ареста. Хорошо образованна, решительная, дерзкая, с актерскими способностями. Дочь саратовского губернатора, кажется. Порвалась с семьей, уйдя в революцию. Полковнику показалось, что погоны стали спадать с плеч. «Свидетель не явилась потому, что вы успели ее прикончить», — не сдавался он. «Аргумент сильный, но ошибочный», — последовал ответ. «Ваши филеры вели меня несколько дней. Вам точно известно, где я был и что делал. Даже если бы я узнал об этой фантастической повести, достойной страниц Нивы, у меня не было ни одного шанса, чтобы прикончить Ладу». «Кстати, какой адрес проживания она назвала?» Скрывать не имело смысла. Пирамидов назвал дом на Екатерининском канале. Против ожидания Ванзаров не выразил торжества. «Нехорошо», — проговорил он. «Что такое?» «Эта квартира принадлежала господину Иртемьеву. После его смерти в октябре этого года она перешла его дочери, Аделе Ионовне». Пояснения не требовались. «Боевик Ляля Ладо слишком много знает о жизни жены шефа. Значит, что-то готовит против самого Александра Ильича. Как об этом доложить?» Полковнику показалось, что окружающий мир немного накренился и готов рухнуть. Из приемной раздался шум, когда разом щелкают несколько пар сапог. Дверь распахнулась, в кабинет ворвался Звалянский. Директор департамента полиции походил на кипящий самовар, готовый взорваться. Ванзаров почтительно встал, отдал поклон. На него не обратили внимания. Сергей Эрастович подошел вплотную к столу. — Полковник, вы что себе позволяете? — говорил он, явно придерживая язык и припечатывая слова кулаком. Поднявшись, Пирамидов одернул мундир. «Позвольте, господин действительный статский советник!» «Не позволю, полковник!» «О вашем самоуправстве лично доложу князю Оболенскому и приложу все усилия, чтобы об этом узнали и ваш шеф, и министр Горемыкин. Уж поверьте!» Звалянский обернулся. «Господин Ванзаров, жду подробный рапорт о том, что с вами тут вытворяли». «Прошу простить, господин директор, в этом нет необходимости», — ответил чиновник сыска. Его смерили суровым взглядом. «Как это понимать?» «Господин полковник пригласил меня, чтобы обсудить поимку опасной преступницы Прасковьи Ладу. Она проходит по моим делам. Мы обменялись мнениями». Сергей Эрастович мог сказать на этот счет много разного, но сдержался. Раз одна беда так просто разрешилась, не время перебирать осколки. Стукнув еще разок по невинному столу, он вышел, приказав Ванзарову следовать за ним. Ванзаров повернулся. «Господин полковник, у нас остались вопросы, требующие разъяснения». Пирамидов хрустнул костяшками пальцев. «Таковых не имеется». «Благодарю, господин полковник. С праздником». «И вас с тем же, господин Ванзаров». Спустившись по мраморной лестнице, Звалянский вышел на Гороховую улицу, сереющую в утреннем мраке. «Каков подлец!» — проговорил он, глубоко вдыхая морозную свежесть. — «Зря вы ему спустили, Родион Георгиевич. Он не оценит. Наоборот, заработали кровного врага». — «Благодарю за помощь, господин директор», — ответил Ванзаров. После ночи в офицерской комнате воздух казался сладким, как мороженое. «Не время расшаркиваться. Департамент закрыт. Идемте хоть в Вену, она поблизости. За завтраком доложите». «Прошу дать несколько часов, господин директор». «Зачем?» «Неотложные дела особой важности. Визит в охранку спутал планы». «А вы его пожалели!» В сердцах выпалил Звалянский. «К чему это христианское милосердие?» «Полковник наказан тем, что выглядел полным дураком и знает это». «Подробности не скроете?» «Не посмею, господин директор». «Тогда жду у меня дома, на Троицкой, 27, как можно скорее». Звалянский залез в карету, которая стояла у тротуара, и умчался туда, откуда его так внезапно выдернули. К домашнему столу, конечно. А Ванзаров попал в объятия, какими медведь сжимает охотника, у которого кончились патроны. Лебедев так расчувствовался, что чуть не облобызал спасенного. Еле сдержался. «Простите, друг мой», — сказал он, разжав стальные тиски и выпуская на свободу. «Наш Звалянский ведет бурную светскую жизнь. Бегал за ним по всему городу. Поймал только утром. Ну, я рад, что все кончилось. Идем в Вену, там завтраки недурные». «Благодарю, Аполлон Григорьевич. Ценю вашу помощь безмерно», — ответил Ванзаров. «Ничего не кончилось. В Вену мы не идем». С досады Лебедев шлепнул себя по боку. «Ну что за человек? Только спас от тюрьмы да от сумы, а ему все не впрок. Ну и куда прикажете?» «В Англию. Поторопимся». «Ну что ты будешь делать?» Аполлон Григорьевич удобнее подхватил походный саквояж. «Там тоже приличный ресторан. Ведите, неугомонный вы наш». «Вы упоминали единственного друга доктора Котта», — на ходу продолжил Ванзаров. «Кто такой?» «Ерунда. Некий Чухонцев, как мне сказали сведущие люди. Они же меня заверили, а их слову я верю как своему, что Чухонцев этот даст 100 очков приятелю». «Что такое?» «Настолько заболел идеей телепатии, что сам очутился на больничной койке, бедолага». «Вы же говорили, что Чухонцев занимался ясновидением». «Да какая разница?» — воскликнул великий криминалист с высоты научного величия. «Вам он зачем сдался?» «Ничего о нем не знаем». «И знать нечего», — уверил Лебедев. «Мне другое любопытно. Звалянский приказал вам использовать аппарат ясновидения для поисков Самбора». «Начальный приказ получил от князя Оболенского». «И вы послушно отправились к доктору. А меня подождать не могли». В голосе Аполлона Григорьевича мелькнула обида. «Вы были заняты куда более важным делом. Проявляли фотографии», — ответил Ванзаров. «Ну и каков результат ясновидения?» «Кто увел Самбора, доктор не увидел. Зато уловил разгром зеркальной лавки прошлой ночью». «Ох уж эти свободные эманации!» — сказал Лебедев и добавил, куда им следовало отправиться. Они шли быстрым шагом. Показалась Исаакиевская площадь, пустая, как положено утром, второго выходного дня.